Он был, несомненно, мужественным человеком. Но тогда с этим лекарством повел себя, прямо скажем, глупо. Если у мистера Дарлинга и были какие-то слабости, то одна из них заключалась в том, что ему казалось, будто всю жизнь он очень храбро принимал лекарства. Поэтому, когда Майкл начал отпихивать ложку с микстурой, которую Нэна велела ему принять на ночь, мистер Дарлинг сказал: «Будь мужчиной, Майкл!» «Не хочу! Не хочу!» — капризничал Майкл. Миссис Дарлинг пошла за шоколадкой, чтобы дать ему заесть. Мистеру Дарлингу это показалось баловством. «Майкл», — сказал он строго, — «в твоем возрасте я принимал лекарства без звука, да еще говорил при этом: спасибо, дорогие родители, что вы так обо мне заботитесь». Он честно верил, что все так и было на самом деле. Венди тоже всему верила. И поэтому она сказала, чтобы подбодрить Майкла: «Пап, то лекарство, которое ты иногда принимаешь, правда противное?» «Намного противнее того, что пьет Майкл. Я бы его принял сейчас, чтобы дать тебе урок мужества, Майкл. Только пузырек куда-то подевался». Скажем, он не то чтобы потерялся. Просто как-то ночью мистер Дарлинг залез на стул и поставил лекарство на самую верхнюю полку шкафа за шляпными картонками. Он и не догадывался, что Лиза обнаружила склянку во время уборки и вернула ее на полку в аптечный шкафчик. «Я знаю, где лекарство, папочка!» — воскликнула всегда готовая услужить Венди. «Я принесу!» И она умчалась раньше, чем он успел ее остановить. Настроение мистера Дарлинга моментально испортилось. «Джон», — сказал он, поеживаясь, — «если б ты знал, какая это гадость! Густая, липкая, приторная гадость!» «Ничего, пап, потерпи», — подбодрил его Джон. В этот момент в комнату влетела Венди. Она держала в руках стакан. В стакане было лекарство. «Правда, я быстро?» — похвасталась она. «Очень», — сказал мистер Дарлинг с иронией в голосе. «Только пусть Майкл пьет первый». «Нет уж, раньше ты», — заявил подозрительный по натуре Майкл. «Меня может стошнить», — сказал мистер Дарлинг с угрозой в голосе. «Давай, пап», — скомандовал Джон. «Помолчи, Джон». Венди удивилась. «Я думала, ты его раз и проглотишь». «Не в этом дело. Дело в том, что у меня полстакана, а у Майкла только чайная ложка». Он едва не плакал. «Так несправедливо!» «Папа, я жду», — сказал Майкл ледяным тоном. «Я тоже». «Значит, ты трусишка». «Ты сам трусишка». «Я ничего не боюсь». «И я ничего не боюсь». «Тогда пей». «Сам пей». Тут Венди осенила. «А вы не по очереди, вы одновременно». «Хорошо», — отозвался мистер Дарлинг. «Ты готов, Майкл?» Венди сосчитала. Раз, два, три, и Майкл проглотил микстуру. А мистер Дарлинг спрятал стакан за спину. Майкл завопил от возмущения, а Венди прошептала сукаризной: «Папа». «Что, папа? Да перестань ты вопить, Майкл! Я хотел выпить! Я просто промахнулся!» Нэна вышла из комнаты, поглядев на него с молчаливым укором. Как только дверь за ней закрылась, мистер Дарлинг зашептал заговорщически: «Послушайте, я придумал отменную штуку. Я вылью лекарство Нэнни в мисочку. Оно белое, и она подумает, что это молоко, и выпьет». Он так и сделал. Лекарство действительно походило на молоко. Оно было густым и белым. Мистер Дарлинг засмеялся, но его никто не поддержал. «Вот смеху-то!» — сказал он. Но все молчали и смотрели на него неодобрительно. Нэна вернулась в детскую, и он сказал ей притворно ласковым голосом: «Нэна, собачка, не хочешь ли попить молочка?» Нэна вильнула хвостом, подбежала к своей миске и начала лакать. Потом она поглядела на него сердито. Глаза ее стали влажными. Она обиженно уползла к себе в будку. Мистеру Дарлингу было стыдно за самого себя, но он не желал сдаваться. Вошла миссис Дарлинг. В комнате царило молчание. Она понюхала жидкость в мисочке. «Ох, Джордж, да ведь это же твое лекарство!» «Я пошутил!» — заорал он сердито. «Никакой возможности вас всех рассмешить! Как я не стараюсь!» Миссис Дарлинг успокаивала мальчиков, Венди гладила Нэну. «Гладь, гладь! Балуй ее, нежничай! Кто-нибудь приласкал бы меня хоть раз в жизни! Да где там? Кто я для вас? Кормилец, рабочий скот! Кому же надо со мной нежничать?» «Джордж», — умоляла миссис Дарлинг, — «потише, слуги могут услышать». В доме всего-навсего была одна прислуга Лиза, маленькая, как лилипутик, но они называли ее торжественно — слуги. «Пусть слышат! Созови хоть весь свет! Но я не разрешу больше этой собаке хозяйничать в нашей детской!» Дети ударились в рев. Нэна попыталась с ним помириться, но он отогнал ее от себя. Он чувствовал себя настоящим мужчиной. «Ничего, ничего! Твое место во дворе! И я тебя немедленно посажу там на цепь!» «Джордж, Джордж, прошу тебя! Вспомни, что я тебе говорила о том мальчишке!» Увы, он ничего не стал слушать. Он был полон намерения всем наконец показать, кто в доме хозяин. Он приказал Нэне вылезти из будки, но она не послушалась. Тогда он выманил ее всякими притворно-ласковыми словами, и когда она вылезла, схватил ее и поволок вон из детской. Он ужасно себя стыдился и все равно не отступал. Когда он вернулся в дом, посадив Нэну на цепь, он тер глаза кулаками и чуть не плакал. Миссис Дарлинг сама уложила детей. В детской царила непривычная тишина. Мать зажгла ночники. Было слышно, как Нэна лаяла во дворе. Джон сказал: «Это от того, что он ее посадил на цепь». Но Венди оказалась мудрее. «Нет, она не так лает, когда расстраивается. Это другой лай. Так она лает, когда чует опасность». «Опасность? Ты так думаешь, Венди?» «Знаю, наверное». Миссис Дарлинг вздрогнула и подошла к окну. Оно было надежно заперто. Она выглянула в окно. Небо было густо наперчено звездами. Они все как-то сгрудились над домом, точно хотели увидеть, что же здесь произойдет. Парочка самых маленьких звездочек подмигнула ей, но она не заметила. Правда, какой-то непонятный страх сжал ее сердце. И она воскликнула: «И зачем мы только приняли это приглашение?» Даже Майкл, который почти заснул, почувствовал, что она взволнована. Он приоткрыл глаза и спросил: «Мам, с нами ведь ничего не может случиться, раз у нас горят ночники». «Ничего, мое солнышко», — успокоила она его. «Они как будто мамины глазки. Они будут вас охранять». Она обошла все три кроватки и каждому сказала ласковые слова на прощание. Майкл обнял ее за шею. «Мамочка, как я тебя люблю!» Это были последние слова, которые она от него услышала. Она услышит его снова не скоро. Дом 27 был недалеко от их дома, но недавно выпал снег, и они шли осторожно, чтобы не запачкать обувь. На улице уже никого не было. Только звезды над головой. Звезды вообще-то красивые. Но они не могут ни во что вмешиваться. Они могут только смотреть. Кажется, это для них наказание за что-то, что они совершили так давно, что ни одна звезда уже не в силах вспомнить. Старые звезды даже и не пытаются вспомнить. А молодые все еще продолжают их спрашивать. Сказать, что они уж очень любили Питера, не скажешь. Он ведь проказник. И иногда дует на них, пытаясь погасить. Но и они не прочь позабавиться. И поэтому в тот вечер они были на стороне Питера. И им очень хотелось, чтобы взрослые поскорее ушли. Так что, когда дверь в доме 27 захлопнулась, в небе началось некоторое волнение. А самая маленькая звездочка крикнула тоненьким голосом: «Питер, пора!»